При этих словах спина у Перлы стала еще прямее. «И тогда, — сказала она, обращаясь к сыновьям, — ваша сестра совершенно бездумно, просто так, мне назло, подбегает к ближайшей стойке с одеждой и выдергивает оттуда платье снежной белизны. Кремовое, — уточнила Дженни. Кремовое, белое, какая разница? И то, и другое совершенно не годится, когда выходишь замуж во второй раз, и развода еще не было, да и жених без постоянной работы. Вот это я беру, — говорит она. А платье даже не ее размер, она в нем утонет. Пришлось оставить его на переделку. «А мне оно понравилось», — сказала Дженни. «Да ты же в нем утонула. Оно меня стройнит. Не накинуть ли сверху шаль или еще что-нибудь коричневое?» — сказала мать. «Надо же хоть как-то приглушить этот цвет». «Я не могу надеть шаль на свадьбу». «Почему? А что, если добавить к нему жакетик, например, льняной, коричневый?» «Жакеты меня полнят. Подлиннее, фасона Шанель. Ненавижу Шанель». «Ну, — сказала Перл, — тебе не угодишь». «Мама, — сказала Дженни, — мне уже угодили. Я довольна своим кремовым платьем. Мне оно нравится таким, какое оно есть. А теперь оставь меня в покое, ради бога». «Слыхали? — спросила Перл у сыновей. — Не желаю оставаться здесь и выслушивать такое». С этими словами она повернулась и решительно зашагала к выходу, прямая, несгибаемая, как маленькая заводная кукла. «Вот те раз», — сказал Эзра. Дженни открыла пластмассовую пудреницу, глянула в зеркало, будто хотела убедиться, что она, Дженни, еще существует на свете, и тут же захлопнула ее. «Дженни, ради бога, верни ее», — попросил Эзра. «Ни за что». «Но она же поссорилась с тобой. Я не смогу уговорить ее». «Слушай, Эзра, давай-ка сегодня плюнем на все это, — сказал Коди. — С меня хватит. Ты о чем? Отменить обед? Лично я ничего, кроме нескольких листиков салата, съесть не смогу, — сказала Дженни. — Но это крайне важно. Я же старался, чтобы обед на этот раз был особенно торжественным. Ну, подождите, подождите минутку, ладно?» Эзра бросился на кухню. Из группы поваров у стойки он выхватил маленького человечка в комбинезоне. Это была девушка, как догадался Коди, рыжеволосая, с остреньким личиком. Она весело шла за Эзрой, почти не сгибая колен, вытирая ладони о собственные брюки. «Знакомьтесь», — сказал Эзра. «Это Рут». «Рут?» — переспросил Коди. «В сентябре мы поженимся». «Вот как?» — сказал Коди. Наконец Женни вымолвила: «Поздравляю», и чмокнула Рут в веснущатую впалую щеку. А Коди пробормотал: «Да, конечно», и пожал ей руку, ощутив на ее ладони твердой, как камешки, мозоли. «Здрасте», — сказала она ему. Он вдруг вспомнил слово «курочка-бантамка», хотя в жизни не видел бантамок. Скорее ее можно было назвать боевым петушком. Ее торчащие ежиком морковно-рыжие волосы были подстрижены так коротко, что едва прикрывали череп. Голубые глаза были круглые, как пуговицы, а кожа до того тонкая и туго натянутая, как и с волосами здесь, видно, тоже поскупились, что просвечивал белый хрящик на переносице. «Ясно», — сказал он. «Рут, я тебя удивил?» — спросил Эзра. «Да, весьма. Я хотел сделать все честь по чести. Объявить об этом, когда будут наполнены рюмки, а потом пригласить ее, чтобы она разделила с нами семейный обед. Понимаешь, малышка», — обратился он к Рут, — «мама, видно, очень устала. Не получилось так, как я задумал». «Ничего страшного», — утешила его Рут. «Конечно», — кивнул Коди, — «можно собраться всем вместе и попозже». Дженни стала расспрашивать их о предстоящей свадьбе, а Коди откланялся, сказав, что, пожалуй, пойдет посмотреть, как там мать. Шагая в темноте к дому, он ощутил странное чувство утраты, будто кто-то умер или оставил его навсегда. Рут, черноволосая красавица его мечты. «Я знала, что за обед предстоит сегодня вечером», — сказала Перл Коди. «Не такая уж я дура. Я все знала. Эзра взял и сделал ей предложение, собирается жениться на этой сельской поварихе. Я предчувствовала, но окончательно все подтвердилось, когда я пришла в ресторан и увидела на столе 5 тарелок и 5 рюмок. Конечно, я поступила нехорошо. Очень нехорошо. Я знаю это и без тебя, Коди. Но когда я увидела эти 5 тарелок, что-то оборвалось у меня внутри. И я подумала. Ну ладно, пусть так, только не сегодня вечером, только не сегодня. Господи, лишь бы не сразу после того, как мы купили второе подвенечное платье моей единственной дочери. А потом, как ты знаешь, я устроила скандал, и обед пришлось отменить, будто я все так задумала заранее, хотя на самом деле это совсем не так. Ты ведь веришь мне, правда? Я же не слепая, знаю, когда веду себя плохо. Иногда я как бы стою рядом с собой и вижу все со стороны. Словно это происходит не со мной. Перестань, говорю я себе. Но получается, будто я сама не своя. Что-то толкает меня, не дает остановиться. Да-да, думаю, сейчас остановлюсь, только вот доскажу одну вещь. Неужели ты не веришь мне, Коди?